Он вел себя с ней не как любящий мужчина, не утешал и не обнимал, будто она была его товарищем, Потаповым, например. И это подействовало на Зину лучше всяких нежностей. Она стала рассказывать. Поначалу сбивчиво, перескакивая с одного на другое, возвращаясь и талдыча одно и то же, но потом успокоилась и связно поведала историю своей трудовой деятельности и нравов, бытующих в рекламном агентстве. «Как ты вообще оказалась в «Имидже Плюс»? Почему именно к ним пошла?» — спросил Петров, когда она выговорилась. «Меня Лена Равенская устроила». «Лена?» — удивился он. «Как раз она хорошо их знает. Много лет назад вела всю рекламу у них в классе. Оставим это пока. Есть одна неувязка в твоих словах. Почему Витьки так резко сменили гнев на милость?» Зина обходила в своем рассказе скользкую тему, но тут подумала, а почему я должна Павла щадить? Ему можно амуры крутить, а мне нельзя. Очень просто. Виктор маленький в меня влюбился. Тешил себя надеждами, а когда я отказала, все и началось. «Тешил?» — едва не взревел Петров. «Значит, ты давала основания, ты тут, без меня». Да, ему стоило больших усилий не встряхнуть Зину так, чтобы у нее все пломбы из зубов выскочили. А Витька он мысленно изрубил на части и скормил дворовым собакам. То, что сказал Петров после недолгого молчания, поразило Зину. «Тебе нельзя уходить с работы». Ей все в один голос советовали: «Брось, уйди, не мучайся». Она сама понимала, что увольнение — единственный выход. И вдруг Павел говорит: «Оставайся». «Почему?» — изумленно спросила Зина. «Сейчас ты уйдешь под улюлюканье и насмешки, как побитый пес, как проигравшая неудачница, и всю оставшуюся жизнь тебя будут мучить воспоминания о позоре». «Есть другие варианты?» — живо заинтересовалась Зина. «Сначала скажи мне, ты в принципе работать с Витьками хочешь?» «Нет». «Значит, нужно уйти так, чтобы они тысячу раз пожалели о плохом поведении». «Большой Витек обозвал меня сегодня шмакодявкой и дерьмом», — пожаловалась Зина. «Он за это дорого заплатит», — пообещал Петров. «Но их не волнует ничего, кроме денег и выгодных контрактов. На все остальное они плевали с высокой горки. Вот мы и уведем от них клиентов». Зину передернуло от отвращения. «Это как-то интригански, непорядочно». Чистоплюйство Зины разозлило Петрова, но он говорил спокойно, хотя и жестко. «Бизнес в белых перчатках делают только официанты в дорогих ресторанах. Ты хочешь и рыбку съесть, и песню петь. Так не бывает. Ты не умеешь держать удар. Тебя смяли в кашу и почти слопали. И теперь ты ведешь речь о неэтичности тех методов, которые могут вернуть тебе самоуважение? Но я должна сделать что-то сама». «Сама найти метод!» «Лечь под них!» — хотелось крикнуть Петрову. Он устал бороться с ревностью и демонстрировать холодную рассудочность. «Решай!» Он поднялся и протянул Зине руку. «Пошли ужинать!» Но Зина его остановила. «Подожди! А в чем все-таки моя ошибка? В выборе места, должности и в психологическом, уж извини, невежестве. По первым пунктам понятно?» «Следующий. Ты шла в контору, как Наташа Ростова, на первый бал. Если бы там не оказалось Пьера Безухова, заметь, не Андрея Болконского, а Пьера, подпирала бы Наташа стенки, как девка-вековуха». Зина перенесла литературную ситуацию на жизненную. «Пьер — Витек большой, Болконский — Витек маленький, и ничего не поняла». Петров по растерянному виду жены догадался, что ее филологическая подготовка не дотягивает до его собственной. «Перечитай классику», — буркнул он. И тут же нелогично потребовал: «Забудь о литературе. Тебе нужно было не руки раскидывать в ожидании объятий, а серой тихой мышкой постигать основы бизнеса, мотать на ус, прописи осваивать. Два моих проекта удались». «Значит, в тебе есть божья искра», — кивнул Петров. «Это даже не полдела. Сколько жемчужин протухло на дне океана? Мой одноклассник в Омске обладал выдающимися математическими способностями. Выглядел, как олигофрен, а голова варила. Я от зависти лопался. Он сейчас на лесоторговой базе бревна таскает, а я... Я не собираюсь читать тебе лекции о законах бизнеса. Для этого понадобится столько лет. Есть конкретные вопросы. Ты хочешь дальше работать, делать рекламные проекты? Очень. Ищи себе новое место. Сама. Особо подчеркиваю, без услуг Лены Равенской. Вопрос следующий. Желаешь макнуть Витьков мордой в унитаз? Желаю. В этом я тебе помогу. А сейчас ужинать. Мать семейства называется. Архаровцы, поди, уже макароны из кастрюли хлебают.